МакМёрфи снова берет сигарету в зубы, складывает руки на спинке стула и, зажмуря один глаз от дыма, опускает на руки подбородок. Другим глазом смотрит на Хардинга, а потом начинает говорить, и сигарета прыгает у него в губах. «Слушай-ка, эти собраньицы всегда у вас так проходят?» «Всегда?» — Хардинг перестает напевать. Он больше не жует свои щеки, но по-прежнему смотрит куда-то вперед над плечом МакМёрфи. «Эти посиделки с групповой терапией всегда у вас так проходят? Побоище на птичьем дворе?» Хардинг рывком повернул голову, и глаза его наткнулись на МакМёрфи так, как будто он только сейчас заметил, что перед ним кто-то сидит. Он опять прикусывает щеки, лицо его проваливается посередине, и можно подумать, что он улыбается. Он расправляет плечи, отваливается на спинку и принимает спокойный вид. «На птичьем дворе? Боюсь, что ваши причудливые сельские метафоры не доходят до меня, мой друг. Не имею ни малейшего представления, о чем вы говорите». «Ага, тогда я тебе объясню». МакМёрфи повышает голос. Он не оглядывается на других острых, но говорит для них. «Стая замечает пятнышко крови у какой-нибудь курицы и начинает клевать. И расклевывает до крови, до костей и перьев. Чаще всего в такой свалке кровь появляется еще на одной курице, и тогда ее очередь. Потом еще на других кровь. Их тоже заклевывают до смерти, дальше больше. Вот так за несколько часов выходит в расход весь птичник. Я сам видел. Жуткое дело. А помешать им, курям, можно только если надеть наглазники, чтобы они не видели». Хардинг сплетает длинные пальцы на колени, подтягивает колено к себе, откидывается на спинку. «На птичьем дворе. В самом деле, приятная аналогия, друг мой». «Вот это самое я и вспомнил, пока сидел на вашем собрании, если хочешь знать грязную правду. Похоже на стаю грязных курей». «Так получается, это я курица с пятнышком крови?» «А кто же?» Они по-прежнему улыбаются друг другу, но голоса их стали такими сдавленными, тихими, что мне приходится мести совсем рядом, иначе не слышу. Другие острые подходят поближе. «А еще хочешь знать?» «Хочешь знать, чей клевок первый?» Хардинг ждет продолжения. «Сестры этой, вот чей».